Отец отзывался о матери примерно так же. Она была такой непосредственной, такой свежей и безыскусной. Думаю, понятие «непосредственность» в устах отца применительно к этой ситуации постепенно переросло в понятие «вульгарность», а свежесть и безыскусность превратились в поверхностность и тупость. Впрочем, что я об этом знаю? Мне кажется, в известной степени я его понимаю, ведь я и правда похож на него в своем стремлении к одиночеству, которое было бельмом на глазу у моей, мягко говоря, общительной матери. Если я, к примеру, задам матери патетический вопрос вроде «Мама, ты уверена, что любила меня, когда я был маленькой?» Она наверняка с возмущением ответит: «Ну, конечно, Рагнар, как же иначе? Она и вправду меня любила, насколько была способна. Думаю, все люди любят в меру своих способностей, даже убийцы. И любой человек, любое живое существо на земле, даже самая крошечная букашка, любит в меру своих способностей. Как же все-таки грустно, что когда-нибудь наша цивилизация исчезнет с лица земли». Глава 48. Еще одно воспоминание об отце. За год до смерти, когда мне только исполнилось 15, он сказал: «Рагнар, я хочу, чтобы ты знал, если бы не семья, я, наверное, не дожил бы до сегодняшнего дня». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Вы просто-напросто заставили меня выдержать, и я за это вам благодарен». Возможно, он имел в виду, что покончил бы с собой, если бы ему не приходилось нести за нас ответственность. Пока мне не удалось найти ответ на этот вопрос. Ведь если отцу так хотелось стать свободным и одиноким, о чем часто свидетельствовало его поведение, разве это не означало, что он действительно верил, будто одиночество принесет ему счастье? Как тот человек с медной гравюрой в комнате у отца? Или, может быть, одиночество было слишком желанным, потому что тогда он с чистой совестью мог бы покончить с собой? Не думаю. То, что он мне сказал, было своеобразным способом выразить свою любовь. Итак, я написал о своих родителях и о любви, поскольку предполагаю, что вам кажется, будто у меня было крайне тяжелое детство. Было ли оно и вправду хуже, чем у других? Что в таком случае значит «счастливое детство»? Какими бывают люди, у которых позади счастливое детство? Существует ли риск, что если детство было слишком счастливым, то человек всю свою взрослую жизнь сравнивает с тем временем и не получает удовольствия от настоящего? Каковы жизненные стимулы и стремления тех, у кого детство было таким вот слишком счастливым? Считаете ли вы, что люди становятся разными в зависимости от того, лежат ли они по ночам без сна, предаваясь своим размышлениям, или спят крепким сном? Или вы полагаете, что одни изначально более, а другие, соответственно, менее склонны к размышлениям, и поэтому одни лежат без сна, а другие спят? Кажется, пора принять снотворное. Я поделил оставшиеся продукты на порции, и поэтому сижу голодный, из-за чего мне также сложно заснуть, а поспать несколько часов не мешает. Утро. Кофе осталось совсем немного, это ужасно.